Глава 87. Все по своим местам. Салдар. Я не мог найти себе места, метаясь из стороны в сторону. Дионика стояла возле приоткрытого окна, специально вдыхая полной грудью прохладный ночной воздух, чтобы спать хотелось не так сильно. Она была сосредоточена и молчалива. Каждый ее жест был плавным, гибким, словно Ди боялась потерять контроль. Если честно, то даже представить не мог, чего ей стоило удерживать под своим контролем нужную часть воспоминаний Ребекки. Это было просто немыслимо, и я не знал, что существует кто-то с такими способностями. И Дионика смогла поразить, причем не только меня одного. «Мы должны верить в лучшее», — произнес король. Минариан, как верный страж, стоял рядом с Ди. Он отслеживал ее реакцию, готовый помочь в любую секунду. После ухода Кера и Тариана я не знал, куда себя деть. Готов был лезть на стены. Хотелось выпрыгнуть в окно, расправить крылья и рвануть в вышину, чтобы мчаться промеж перистых облаков навстречу серебряному свету луны. Но я не мог этого сделать. На данный момент решалась судьба тех, кто дорог мне больше всех. Безумно бесило, что моя помощь была здесь бессмысленна. Ведь с Ребеккой мы всегда состояли не в самых лучших отношениях. Красноволосая с первой встречи помешалась на Кериане, бегая за ним хвостиком. «Ребекка в плену безумной любви», — вклинился в мои мысли голос Рахтара. «Вот тебе и светлые чувства. Для кого-то это подарок небес, а для кого-то — наказание. Любовь осчастливливает одних и губит других». Я разделял мнение своего дракона. Он, как всегда, был прав. Я не боялся уйти следом за Ассирией, ведь если один из истинных погибал, то второй отправлялся следом за ним. Меня пугало другое. Я мог больше никогда ее не увидеть, не вдохнуть любимого запаха, не почувствовать бархата кожи под своими руками, не утонуть в глубине ее зеленых глаз. «Так», — из портала вышагнул взволнованный водный маг. «Тариан», — кинулся я к нему, — «ну что там?» «Боги, скажи, что все получилось!» — взмолился я, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди. Она произнесла, что нам требовалось. Но были ли ее слова искренними, неизвестно, — качнул головой ректор. «Нам надо проверить», — взял слово Минариан. «Во временной петле у нас этого не получится», — начал осторожно водный маг. «Нам нужно переместить Алису с Ассирией сюда. А если не получ...» Мой голос сорвался, и я замолчал, давая себе мысленного пинка от дурных мыслей. «Проверить можно, только вытащив девочек из петли, Салдар. Другого не дано», — было мне ответом. Шумно сглотнув, я пытался взять себя в руки, внушая, что все получится, что все будет хорошо. «Мы одержим победу, вырвем из лап тьмы своих любимых. Я пойду с тобой», — уверенным шагом направился в сторону ректора, который смотрел на меня внимательным взглядом. «Не теряй самообладание, очень тебя прошу», — шепнул он, взмахивая рукой и открывая перед нашими ногами воронку портала, в которой виднелась водная пелена с перекрещивающимися молниями в центре. «Это защита», — буркнул Тариан. «Пошли». Мы вышли в странном месте, где была одна пустота. Даже под ногами ничего не виднелось. Мы словно висели в пространстве. Судорожно вздохнув, перевел взгляд на двух изможденных женщин, которые медленно парили в воздухе. Их волосы едва заметно шевелились, словно от легкого дуновения ветра. Руки безмятежно покоились на груди, глаза закрыты. По Ассирии можно было сказать, что она спит, но, глядя на Алису, такого ощущения у меня не возникало. Бедная Лиса. Черные вены изуродовали ее лицо и тело, создавая жуткое зрелище. Она выглядела угрожающе, опасно, отталкивающе. Несмотря на это, Лиса была для меня одной из тех, за кого я, не раздумывая, отдам свою жизнь. «Салдар, бери Ассирию!» — ректор тронул мое плечо, приводя меня в чувство. Проморгавшись, словно выходя из какого-то транса, я осторожно взял на руки свою драгоценную ношу и последовал в портал, моля богов, чтобы сказанные Ребеккой слова помогли избавиться от проклятия. «Сюда!» — засуетился король. «Давай ее на кровать!» Не мог произнести ни слова. Волнение зашкаливало, слезы наворачивались на глазах, но я отгонял от себя эмоции, которые появились так не вовремя. Тариан положил Алису рядом с Сией, отступая на шаг назад. Я не мог оторвать взгляда от бессознательного тела Осирии. «Ну, давай же!» — шептал Рахтар. «Давай, девочка наша, открой глаза!» Мой дракон порыкивал, неустанно наблюдая за Сией. Минариан стоял со стороны Алисы, взволнованно переминаясь с ноги на ногу. Ди так и осталась возле окна, не поворачиваясь в нашу сторону. Да, таков был уговор. Тариан уходит к нам, когда услышит нужные слова, а Керда последнего остается с Ребеккой, в то время как Ди контролирует ее воспоминания. Ведь с первого раза могло не получиться. Просто красноволосая и искренность — две несовместимые вещи. Хотя все, что касалось Кера, для нее было превыше всего. «Мучить и истязать родного ребенка ради мужчины!» — рычал злобно Рахтар, подсматривая мои мысли. «Гадюка!» Вдруг Алиса дернулась всем телом и громко застонала. От неожиданности мы испуганно вздрогнули и подались вперед. «Боги!» — испуганно выдохнул я. «Неужели не получилось? Почему чернота расползается? Тариан!» Я лихорадочно соображал, как поступить дальше, в то время как водный маг метнулся к Алисе, подхватывая ее на руки. «Бери Осирию!» — взревел он. «Живо, Салдар!» «Нет!» Уверенный голос королевского лекаря, который появился за нашими спинами, на секунду отвлек. «Нужно подождать!» «Чего?» — рыкнул я. «Их смерти! Да вы вообще в своем уме?» «Вы не понимаете». Мужчина настойчиво преградил нам путь. Я был готов выпустить своего дракона, чтобы откусить ему башку. И плевать, что он верховный маг правителя земель Ронарии. «Нужно дать время. Если заклинание рассеяно, то оно должно пройти по всему телу девушек, от макушки до кончиков пальцев. Но...» Я был близок к нервному срыву. «Пока вы занимались своими делами, я занимался своими». Он потряс в воздухе каким-то свитком. «На свой страх и риск, без вашего разрешения, мой правитель...» Он посмотрел в сторону короля. «Я отправился на земли гномов в поисках ответов. Конечно, они не были мне рады. Сами понимаете, что гномы не очень общительный народ. Но я смог убедить их просветить меня по поводу могильного проклятия. И как оказалось, они знают о нем чуточку больше, чем мы». Алиса изогнулась на руках Тариана и громко закричала, срывая голос на хрип. «Боги, только бы Кириан не услышал!» — прикрыл глаза король. «Этот мальчишка не сможет довести дело до конца и сохранить контроль. Он кинется сюда. Сын!» — обратился монарх к Минариану. «Поставь звуконепроницаемый барьер. Вигихар! Ну, живее! Говори, не стой столбом!» «Если заветные слова были произнесены...» — затараторил маг под крики Алисы и стоны Осирии, которая тоже начала приходить в себя. «То нам нужно дать проклятию пройти через их тела. Только так оно отступит. Оно должно полностью раствориться в них, исчезая. Другого не дано». «Да ты хоть понимаешь, что говоришь?» — взревел я. «Дать этой гадости полностью впитаться в их тела? А если не сработали слова Ребекки?» «Другого не дано», — качнул головой маг, повторяя одно и то же. «Они должны пройти через боль, понимаете? Только если Осирия с Алисой прощены, то тьма не поглотит их, а просто растворится». «Тариан!» — посмотрел с мольбой на водного мага. «Я слышал слова Ребекки». Ректор замолчал, сильнее прижимая к себе извивающееся тело Алисы, которая вновь громко закричала. «Как по мне, она говорила искренне, Салдар». «Боги!» Прикрыл глаза, умирая от болезненных стонов Сии. «Помогите нам!» «Нужно снять защиту с Осирии», — произнес Вигихар. «Она не дает проклятию пройти через ее тело, как положено. На Алисе защита Кириана, но этого мало, поэтому ее снимать не нужно». Меня всего потряхивало. Боялся даже подумать, если что-то пойдет не так. «Салдар, возьми себя в руки. Не стоит оттягивать. Им все равно придется пройти через это». Король дотронулся до моего плеча. «Хорошо», — выдавил из себя я, опуская Осирию обратно на кровать. Вигихар мгновенно оказался возле нее, не обращая внимания на крики Алисы, тело которой уже почти все покрылось чернотой. Тариан прижимал ее к себе, оплетая ноги водными путами. Его лицо было непроницаемым. Но я знал, какой ураган эмоций бушует внутри у ректора. Миг, Тело Осирия ослепительно вспыхнуло, что говорило о снятии защиты девяти магов. И моя супруга выгнулась всем телом, жадно глотая ртом воздух. Секунда, и ее громкий крик сплелся с криком Алисы, сотрясая стекла на окнах. Не мог на это смотреть. Все проходило, как какой-то страшный сон. «Боги!» — взмолился я, удерживая любимую за руку, пока ее тело вздувалось от черноты и ужасающе бугрилось местами, будто под кожей переползали огромные черви. Осирия и Алиса кричали и стонали, метались и выгибались, а мы удерживали их, понимая, что если Ребекка слукавила, то тогда все, это конец. «Да когда же это закончится?» — не выдержал я. «Забери меня!» — кричал я тьме, которая полностью оплела тела Осирии и Алисы. «Навреди мне! Только оставь их в покое! Оставь!» Я находился в таком состоянии, что словами описать невозможно. Согласен был пройти все уровни ада, испытать каждую пытку сатаны, только чтобы не видеть и не слышать этих мучений. «Любимая!» — упал на колени, вжимая Сию в кровать. «Прости меня!» «За все прости. Не покидай меня, останься со мной, я жить без тебя не смогу». Их крики резали слух, но мы находились рядом, не теряя веры в лучшее. «Смотрите!» — громкий голос короля заставил вздрогнуть, и я моргнул, замечая, как тело моей любимой начало очищаться от черноты. Метнул взгляд к Алисе, выдыхая от облегчения, и намерянка обмякла, а ее внешний вид стал значительно лучше. «Слава богам!» — нервно растер лицо ладонями Минариан. Спустя полчаса. «Я должна пойти к нему!» — возмущалась Алиса, пытаясь подняться с кровати. «Салдер, Тариан, да отпустите же вы меня! Я хочу к Кериану!» «Да куда ты пойдешь?» — взмолился я. «Посмотри на себя! Все тело дрожит, бледное, словно полотно! Ты слаба, Алиса!» «Твою ж мать, да ты только к жизни вернулась, лежи, я тебе сказал!» — рявкнул на нее. «Не рычи на меня!» — зыркнула она в мою сторону. «Мой муж с этой тварью! Один, наедине! А вы меня тут маринуете! Все, я ухожу!» И намерянка распахнула глаза минут через пять после того, как чернота сошла с ее тела. Осирия пробудилась чуть раньше, отчего моему счастью не было предела. Я зацеловывал ее лицо и прижимал к себе, глотая слезы радости. Меня разрывали эмоции, готов был кричать на весь мир, а еще пойти и оторвать голову Ребекке. Но сделать этого я не мог, ведь Алиса находилась без сознания. Но вот когда она пришла в себя, первым делом на ее лице отразилась ярость. Да такая, что даже мне стало страшно. Вторым делом она отыскала взглядом Осирию, и облегченно выдохнула, замечая ее живой и невредимой. Потом ее рука метнулась к собственному животу, и мы все прекрасно ее понимали. Она переживала за неродившееся дитя, но дать ответ, жив ли малыш, мы не могли, потому что изначально не слышали ее сердцебиение. «Ди?» — с мольбой в глазах смотрела она на подругу. «Она пока не может тебе ничего сказать», — загородил ее собой Минариан. «Она держит воспоминания Ребекки под контролем. Дионика уже половину дня молчит. Придется немного подождать с этим, Алиса», — виновато произнес принц. Когда Алиса потребовала объяснений, и мы ей дали их, то пришлось отступить на шаг назад. Ведь Лиса узнала про Кера, и как именно он выбил признание из красноволосой. И намерянка злилась не на него, нет, на сложившуюся ситуацию, которая создалась благодаря Ребекке. «Алиса», — попытался вразумить я ее, — «он не знает, жива ли я». «Как вы этого не понимаете?» — шепотом произнесла Алиса. «Мы все здесь, а он там, один, терзаемый собственными мыслями. Мне нужно к Кериану». Несколько секунд тишины, и Лайленсия, которая все время стояла рядом с Тарианом, подала ей руку, помогая подняться. Осирия под моим чутким надзором последовала за матерью. «Я открою портал», — произнес Тариан. «Своей большой компанией мы вышли в покоях. Вокруг стояла тишина, нарушаемая звуком льющейся воды. «Потрешь спинку?» — донесся до нас смех Ребекки. Надо было видеть, как лицо Алисы приняло хищные очертания. Она злобно прищурилась, учащенно дыша. «Убью!» — рыкнула она, делая уверенный шаг, но послышался какой-то грохот, и дверь купальни резко распахнулась, являя нам полностью одетого, что было немаловажно, Кера. «Алиса!» — выдохнул он, срываясь с места и заключая в объятия свою супругу. «Любовь моя, боги, ты жива! Жива! А наша дочь?» «Я здесь, папа!» — ответила Осирия, выглядывая из-за спины довольного Тариана. «Что происходит?» — послышался непонимающий голос Ребекки, которая вышла из купальни, заворачиваясь в полотенце. «Кериан, милый?» «Милый!» — взревела Алиса, отстраняясь от Кера. «Какой к чертям он тебе милый?» «Ты?» — выпучила глаза красноволосая. «Но как же? Стража! Стража! На нас напали! Стража!» — загласила Ребекка. Двери с грохотом распахнулись, являя нам трех стражников. «Свободные!» — махнул им рукой король. «Я не понимаю», — заблеяла Ребекка, отступая. «Почему ты жива после содеянного? Почему не в темнице? И почему ректор с тобой? А принц? Зачем вы все здесь?» Она обняла себя руками, поежившись, и смотря на нас загнанным зверьком. «Дочь», — король тронул Ди за плечо, — «думаю, хватит». Дионика едва заметно кивнула и прикрыла глаза, выпуская воспоминания Ребекки из своего плена. «Думаю, что это тоже пора снять». Минариан щелкнул пальцами, снимая иллюзию с красноволосой, которая замерла от вида своего дряблого тела. «Нет!» — выдохнула она. «Нет! Нет! Нет!» Истерично заорал Ребекка на все покои. «Ты обманул меня, Кириан! Вынудил это чертово признание! Как ты мог? Ведь я люблю тебя!» — кричала постаревшая девушка Кириану, который сжимал в своих объятиях спокойно стоявшую Алису. «Горите в аду!» — плевалась Ребекка ядом. «Я ненавижу вас всех! Да чтоб вы все сдохли!» Из ее глаз потекли слезы. Пальцы сжимались от бессилия в кулаки. Седые волосы обрамляли ее сморщенное лицо, в то время как почти иссохшиеся старостью руки с ногами были обтянуты чуть пожелтевшей кожей. «Думаю, что гореть в аду нам не грозит», — ответила Алиса. «А вот тебе скоро представится такая возможность. Они хотели казнить тебя», — продолжала иномерянка, поглаживая пальцами руку Кера. «Но я отговорила, ведь смерть — слишком легкое для тебя наказание. Ты отказалась от собственных детей, одного из них подвергая сильнейшим пыткам и заставляя делать гнусные вещи. Из-за тебя едва не погибла я со своей дочерью. Но уподобляться тебе я никогда не стану. Ты будешь жить. Смотреть на то, как я счастлива со своим супругом, как растут наши дети и внуки. Ты будешь захлебываться в собственном яде, медленно умирая. Кериан никогда не будет твоим. Никогда! Он только мой!» «Нет!» — жалостливо всхлипнула Ребекка, прижимая старческую ладонь ко рту. «Ты лишилась молодости, ипостаси, магии, семьи. Ты осталась одна, без всего, никому не нужной. Живи на здоровье, Ребекка!» На лице Алисы блеснула хищная улыбка. «Тварь!» — злобно зашипела красноволосая, обливаясь слезами. Она сорвалась с места, бросаясь в нашу сторону, но не успела сделать и пару шагов, как пошатнулась, схватилась за сердце и замертво рухнула на пол. «Ну...» — протянул задумчиво Минариан. «Думаю, теперь можно вздохнуть спокойно».